Война началась в мае. Вначале все происходило как в кино. Вдалеке слышалась стрельба, где-то ухали взрывы, а над головами проносились самолеты. В городе размещалась российская военная часть, и потому мы особо не волновались. «Россия в обиду не даст», — без устали твердило радио и телевидение, и мы в это верили. Когда ночные перестрелки стали происходить регулярно, митинги прекратились, а отец бросил техникум и без всяких уговоров вторично записался в ополчение. На этот раз он собирался долго и тщательно. Уложил вещмешок, залил во фляжку остатки водки из дежурной бутылки, привел в порядок военную форму, перед уходом чинно перекрестился на бабушкину икону. Ну, с Богом. Затем поцеловал маму в лоб, а мне подмигнул. Жаль, на рыбалку не сходили. Мама фыркнула. «Угу, в компании с уголовником». Накануне родители долго выясняли отношения, и до сих пор оба были не в духе. В дверях отец козырнул мне. «Ну, бывай, казачок». И, не оглядываясь, заспешил вниз. Когда шаги стихли, мама фыркнула. «Как же меня воротят от этих ужимок!» Я охотно разделил ее отвращение. Глядя в окно вслед отцу, за которым увязался вынурнувший из подъезда Гитлер, мы наперебой исходили желчью. Вечером отец позвонил, и мы узнали последние новости. Молдавские части взяли город в тиски. Военного столкновения уже не избежать. Ополчение перевели на казарменное положение. Отовсюду прибывали добровольцы, им выдавали оружие и проводили инструктаж. Отца назначили командиром роты. Мама возмутилась. «Почему не батальона?» Он объяснил. «Всему виной контузия». Сам отказался. Мама вспыхнула. Опять нашелся более расторопный. Еще долго изливала на него свое недовольство. На другой день он на минуту заскочил домой и за обедом сообщил, в случае вражеского нападения его рота будет охранять центр города. Мама уточнила. «Исполком?» Отец пошутил. «И доску почета с дядей Женей в придачу». Но мама шутку не оценила. «Не смешно», — процедила она сквозь зубы и уселась за печатную машинку. Когда отец уходил, во дворе его нагнал Вовка и сунул связку вяленой рыбы. Маму передернуло. «Уму непостижимо! Какая забота!» А я, желая ей угодить, процедил. «Выблядок!» Мама легонько сдавила мое плечо, но ругать не стала. Краем глаза я отметил, она едва заметно улыбнулась. С каждым днем вокруг города становилось все жарче, но, как ни странно, школы и техникумы работали. Приказом РАНО отменили некие предметы и немного сократили уроки, а в остальном ничего не изменилось. Несмотря на угрожающую обстановку, родительский комитет потребовал, чтобы экзамены прошли вовремя и выпускники получили аттестаты. Большинство из них собирались тут же разъехаться кто куда, желательно подальше от неспокойного дикого поля. Маму до крайности раздражали решения родительского комитета. В школе она никак не проявляла свое недовольство, однако, возвращаясь с работы, давала волю эмоциям. Ее фотография по-прежнему висела на доске почета, а статус лучшего учителя ко многому обязывал. Зато после уроков она уже не задерживалась, даже собственный кабинет ее больше не притягивал. Пение признали второстепенным предметом, и Зоя Михайловна укатила к родственникам в Одессу. Школу искусств приказом РАНО закрыли. Я поначалу обрадовался, но мама договорилась о частных уроках. Дважды в неделю я словно на казнь ходил на дом к Нине Львовне, педагогу по классу скрипки. Даже война не избавила меня от ненавистного Мендельсона. В свободное время мне строго-настрого запрещалось выходить из дому. Впрочем, меня и самого не тянуло, уж больно мрачно выглядел город. Оказавшись на улице, я с опаской косился на вооруженных людей, мешки с песком и противотанковые заграждения. Однажды, возвращаясь от Нины Львовны, я впервые увидел пленного врага. Да так близко, что протяни руку, и можно дотронуться. Неподалеку от школы казаки поймали снайпера. Меня поразило, коварный убийца оказался женщиной. Мамины наставления повелевали бежать со всех ног от людских сборищ, но любопытство пригвоздило меня к тротуару. Я мог не спешить домой. Преступник схвачен, а значит, моей жизни ничто не угрожает. Несомненно, о важном событии уже сообщило радио, и мама обо мне не беспокоилась. «Ругать за опоздание она не станет», — подумал я. «Ей будет интересно выслушать подробности». О невидимом убийце в последние дни говорил весь город. Радио то и дело предупреждало, по каким улицам опасно передвигаться и в каких домах не следует подходить к окнам. Неуловимый снайпер постоянно менял свои точки. Арестованную вывели на перекресток. Она безропотно подчинилась, и толпа вокруг нее сомкнулась. Люди переговаривались. «Расстреляют. Как пить дать, расстреляют. Туда ей и дорога. Собаке собачья смерть». Я вспомнил боевые подвиги отца, и у меня сладко заныло под ложечкой. Неужели я стану свидетелем настоящего расстрела? Намечалось представление, в сравнении с которым даже гибель идиотика выглядела невинной шалостью. Происходящим верховодил казак с обвислыми усами, заплетенными в косички. Он говорил на ужасной кугуцкой тарабарщине. Наша дворня могла бы многому у него научиться. И вдобавок гэкал так выразительно, что поначалу я с отвращением морщился. Сослуживцы обращались к нему «господин войсковой судья», а за глаза величали коротко «войсковой». Пометуя историю с побегом отца, я подсказал ему: «Надо связать!» Он ухмыльнулся в усы. «Никуда, ведь, нас не сбежит!» Судья предъявил толпе доказательства. Паспорт снайперши с кишиневской пропиской, винтовку с оптическим прицелом и глушителем, а также $500, найденные у нее при обыске. И даже показал окно на чердаке, откуда велась стрельба. Я вздрогнул от неожиданности. В этом доме жила Анжела Ионовна. Предстоящий рассказ для мамы в один момент заиграл новыми красками. «Винтовка не моя!» — ныла преступница. «И деньги не мои! Я в институте учусь, приехала к тете. Женщина старенькая, жила одиноко, болела. Позавчера в больницу ее отвезла, а вчера она умерла. Сегодня утром хоронили. Честное слово, есть свидетели. Мне соседи помогали. Они и на поминках были». Я отметил ее находчивость, и у меня невольно зародилось опасение, чего доброго отвертится. Но усатый, судя по всему, подобных опасений не испытывал. После каждой фразы снайперши он потешно кивал, всем своим видом показывая, арестованная нагло врет. «Наружница!» — с ехицей проговорил он. «Тай на грошах! От чепатки пальцев от сой сучки! Заактировали, як треба! Войсковой криминалист у походной лабораторії зробив... Понятые подпися намалювали. Усё чин-чинарём. Тут у нас протокол с ейным признанием, а тут сами акт. Не сумлевайтесь, граждане. Вот вам хрест». Он снял фуражку и перекрестился, а толпа разразилась проклятиями. Под их аккомпанемент войсковой с напускным сожалением добавил: «А самовидцев нема. Где вони? Ну-кась побачте». Он потешно развел руки, а снайперша противно заскулила. «Позовите соседей, ну хоть кто-нибудь!» Я поглядывал на нее с неприязнью. Внешне она напоминала старшеклассницу, которую привели с урока физкультуры. В глаза бросились слипшиеся от пота волосы, мешковатая спортивная майка в пятнах крови. Рваные трикотажные штаны и стоптанные кеды. Круглое в конопушках лицо выглядело вполне безобидно. Даже не верилось, что она убивала людей. Мне стало смешно. Так бы и дворня не поверила, если им намекнуть о моем участии в незавидной судьбе идиотика. Насколько же я был умнее глупой снайперши. Не оставил комитетчикам ни единой зацепочки. Судья прошелся по кругу, демонстрируя протокол допроса и признание арестованной. Казалось, преступница полностью изобличена, и самое время вынести приговор. Но, к моему немалому удивлению, выискались сочувствующие. Один из них, очкарик в соломенной шляпе, обратился к толпе. «Товарищи, надо звонить в госбезопасность. История нехорошая. Мы слышали крики в подъезде. Был какой-то скандал. Думаю, неспроста». Снайперша вскинулась. «Вызывайте КГБ, я требую! Подпись ничего не значит, меня вынудили!» Я сердито посмотрел на очкарика. На Кугута он был не похож, и оттого моя неприязнь к нему лишь усилилась. О таких бабушка Нюра говорила еще и в шляпе. Где-то я его видел, но не мог припомнить, где именно. Может, на митинге? Если бы его слова услышала мама, она сказала бы что-нибудь вроде «Своей готовностью оправдать врага он только позорит звание культурного человека». Прижав футляр с инструментом к груди, я от злости сдавил его так, что послышался хруст. Теперь, когда Иван Кузьмич и следователь мертвы, снайперша могла и отвертеться. В очередной раз я с сожалением отметил, отец явно перестарался с наказанием этих замечательных людей. К счастью, предложение очкарика не нашло отклика. Сторонники казачьего суда подняли жуткий гвалт, требуя разбирательства на месте. Снайперша настаивала на вызове свидетелей, соседей по лестничной клетке, но войсковой сказал, как отрезал. «Да кто за тебя уступится, лоходра румынская?» В толпе я разглядел Гитлера с дружками и Анжелу Ионовну в окружении учителей. Вложив два пальца в рот, Вовка отчаянно свистел, а его приятели кривлялись и улюлюкали. Директор даже не пыталась их приструнить, стояла с таким видом, о котором бабушка Нюра сказала бы «объелась говна». Ее отрешенный взгляд, направленный в одну точку, меня не удивил. Как и предвидела мама, настали долгожданные времена, когда Анжела засунула язык в одно место. Молчали и ее сторонницы. Их мама называла подхалимской сворой и жалкими крысами. Они вели себя, словно беспомощные крысы, держались предводительницы стаи, хотя ее денечки были сочтены. Некоторым из них мама в лицо говорила: «Погодите, стану директором, вы у меня попляшете». Но они упорно не переходили на ее сторону. Им было невдомек, уж если папа взялся за оружие. Запрет молдавского языка не за горами. Войсковой обвел тяжелым взглядом толпу. Мне показалось, он нахмурился, заметив футляр моей скрипки, и на всякий случай я спрятал его за спину. Но усатый остановил взгляд на очкарике, и тот от страха выронил портфель. «А усякие баламуты, пошли нахуй!» — рявкнул войсковой и резким движением от ворота разорвал майку снайперши. Я вытянул шею, чтобы лучше разглядеть лифчик, скрывавший крохотные груди. «Снайперша не годилась маме и в подметке», — отметил я с удовлетворением. Сиськи размером с кулачок Танюськи-натуськи, плечи костлявые, как у Жорика, а вдобавок отвратительные конопушки по всей круглой, как тарелка, физиономии. Озираясь по сторонам, она близоруко щурилась, и ее щеки покрывались паутиной морщин. Я надеялся, что судья сорвет и лифчик, но, увы. Показывать толпе все недостатки арестованной в его планы не входило. Он ткнул пальцем в багровое пятно у нее на плече и объяснил. Винтовка дает отдачу, и образуется синяк. «Ос не цирк!» — важно заключил усатый. «Ос не дурачут!» Сочувствующие разом стихли, а снайперша захныкала. «Какая отдача! Лупили прикладом, насиловали!» Стоя у нее за спиной, Войсковой потешно кивал в такт оправданием, а зрители либо молчали, либо посмеивались. Не встретив поддержки, снайперша подняла майку и показала следы побоев. Ее наглость меня просто возмутила. Неужели, присматривался я к зрителям, найдутся доверчивые простачки, которые примут ссадины как доказательство невиновности? Разумеется, снайперш убили. Но с синяком на плече побои, конечно же, не связаны. Казаки захватили преступницу с деньгами и винтовкой, хорошенько отмутузили, и теперь она хваталась за соломинку. Возможно, на кого-то ее слезы и действовали. Некоторые стояли с похоронными физиономиями. Но только не на меня. К перекрестку шумно подкатил БТР с приднестровским флагом. За ним следовал двухколесный прицеп, странное сооружение с трубой, похожее на паровозик. Из трубы паровозика струился дымок. В толпе кто-то с завистью произнес: «Полевая кухня». Я понял, ополченцам привезли обед. Войсковой объявил: «Прибыл атаман». Из чрева бронемашины молодцевато выпрыгнул сухощавый коротышка в полевой полковничьей форме и в начищенных до блеска сапогах. Следом выполз розовощекий поп в каске и бронежилете, надетом поверх замызганной рясы. Приглядевшись, я вспомнил его. Когда-то он приходил к бабушке, чем вызвал большое мамино неудовольствие. «Отец Трифон», — почтительно обращалась к нему бабушка, а мама потешалась. «Надо же, папаша у нее выискался! Три раза ха-ха!» При появлении начальства казаки вытянулись в струнку. Парочка приблизилась, и люди разомкнули круг. Полковник снял фуражку и ладонью пригладил волосы от макушки к ушам. Его примеру последовал поп. Уже не по-весеннему припекало солнце, и в боевом облачении он истекал потом. Судья приблизился к ним строевым шагом и доложил об успешно проведенной операции. Едва он умолк, снайперша простерла руки в сторону полковника и завела постылую песню. «Прошу вас, я к тете приехала, винтовку подбросили». Ее трясло от рыданий, но никто не выразил преступнице сочувствия. К моей великой радости, в присутствии атамана все разом проглотили языки. Убийце не помог даже крестик, который она осыпала поцелуями. Я с отвращением скривился, глядя, как она отбивала поклоны попу. «Хитрюга!» — стучала у меня в висках. «Крестик заранее припасла, слова церковные вызубрила». Пару дней назад, прослушав поповскую радиопередачу о патриотизме, выступал отец Трифон, мама заявила: «Уму непостижимо. То же самое, о чем я говорила на митингах, только у меня цитаты из классики, а у него библейская галиматья. Раньше людям мозги мариновали коммунисты, теперь церковники. Не страна, а сумасшедший дом. Поп-депутат. Мои родители в гробу переворачиваются». Я съежился. «В гробу? Они же мертвецы!» Мама кивнула. «Не удивлюсь, если из могил восстанут!» «Как в фильме «Вий»?» — спросил я, трепеща от страха. Но мама пропустила мой вопрос мимо ушей. «Прадед был офицером при оберпрокуроре», — принялась она перечислять. «Дед воевал за белых, затем за красных. Вступил в партию, служил в ЧК, рушил храмы, расстреливал казаков и попов. Видимо, не слишком преуспел, самого к стенке поставили. Папа зам по идеологии, человек с активной жизненной позицией. В кабинете плакат висел: «Религия – опиум для народа». «Что такое опиум?» – спросил я, но мама и этот вопрос оставила без ответа. Переведя дух, она продолжила. «Муж достался, сплошное недоразумение. Потомственный казак, ха-ха, с попами обнимается. Теперь я, убежденная атеистка, слушаю патриотические проповеди и ломаю голову, как жить дальше. Время повернулось вспять, уму непостижимо. И что самое обидное, Коля оказался прав. Надо быть в струе, чтобы не остаться на обочине». «Плохо», — произнес я сочувственно, хотя и не очень понял, отчего мама так взволнована. Некоторое время она молчала, казалось, над чем-то напряженно размышляла. Затем с горечью отозвалась. «А может, и неплохо. Сходим в церковь, покрестимся. Буду цитаты из Библии выдирать. Ума большого не надо». Мной овладела невыразимая тоска. Уж лучше читать биографию Мендельсона и ходить на концерты в филармонию, чем зубрить поповские сказки и посещать церковь. «Библия в комоде», — подсказал я с кислым видом, представив, какое мучение ожидает меня в скором будущем. «Хорошо в тот день не вышвырнула», — ответила мама. «Есть у меня дар предвидения, и это внушает надежду». Я напомнил. «А как же кружок атеизма? Был такой хороший стенд, Бога нет, твоя заметка до сих пор висит». В волнении она закружила по комнате. «Завтра же сниму к чертовой матери, как я раньше не сообразила. О-хо-хо, не было печали, черти накачали, с попами договариваться». Я не понял, о чем мама хотела с ними договариваться, но в то же время не сомневался, она явно замыслила какую-то хитрость, которая принесет нам немало выгод. Быть в струе, по всей видимости, немыслимо без хитростей. Немного погодя, мама добавила. «Никто и не вспомнит кружок атеизма. Это с крестом на шее не принимали в партию, а в церковь путь никому не заказан. И коммунистам, и фашистам. Вчера Бога не было, а сегодня есть. Спросят, объясню. Святой Дух явился, и я прониклась. Ха-ха-ха. Чудесное спасение мужа повлияло. Все говорили, котел, мясорубка, деньги на похороны собирали. А я втайне молилась, с Библией в обнимку засыпала. И Бог услышал. Теперь я на веки веков православная». О сборе денег на похороны отца я, конечно, не забыл. Но молитвы и засыпание с Библией, сколько ни морщил лоб, никак не мог припомнить. «Люди добрые!» — ныла снайперша. «Разве похоже я на убийцу? Вот вам крест, никого в жизни не убивала!» «Хитрит!» — усмехнулся я понимающе. «Но до мамы ей далеко». К счастью, судья и бровью не повел в сторону арестованной. Он представил командиру вещественные доказательства. Самое главное — протокол допроса. Я ждал, что атаман взорвется от возмущения, а может и лично прикончит снайпершу. Но его лицо словно окаменело. И только бесцветные зрачки глубоко посаженных глаз неотрывно следили за каждым движением усатого. Судья зачитал коротенький протокол, написанный не казачьим, а обычным русским языком. Меня это не удивило. Так же поступала и дворня, когда им требовалось сочинить какое-нибудь заявление. Мама считала, в разговоре кугуты коверкают слова ровно по той же причине, по которой невоспитанные мальчишки ругаются матом. А именно, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к быдлу и досадить интеллигентным людям. Отдельные мудреные слова в протоколе меня не смутили. На митингах я слышал и не такое. Наемницу Анну Сивкову, так звали убийцу, поймали на месте преступления. На чердаке дома она оборудовала лёжку. Это было единственное незнакомое слово, но я догадался, о чем шла речь. При задержании снайперша оказала сопротивление. Пришлось применить силу. «Нехай жалится, шо ей трохи набуцкалы!» Оторвался от бумаг войсковой. «Хочу Америку до ихнего найглавнейшего. Ось так ведутся уси злыдни!» Я усмехнулся. «Понятное дело, кому же охота быть расстрелянным?» «Под тяжестью улик», — продолжил чтение войсковой, Сивкова созналась и рассказала, как дошла до жизни такой. Учась в институте, она посещала секцию пулевой стрельбы. На кровавый путь ее толкнула корысть. В первый же день убила пятерых, в том числе троих детей. «Розпитайте, нахера та падла целилась у дитин?» — повысил голос судья, обводя взглядом толпу. «А чтобы ихні родичі вышли на сход супротив руководства и церкви, и чтобы за ими увязались несознавательные элементы. Усякі вороги дрыхнуть та и бачут смуту у Приднестровье. усімі способами не брезгують анцихристи, уключає смертоубивство дитин. І вони будуть розкачувати бричку, як ти, суки!» Во время чтения снайперша неоднократно порывалась возразить, но всякий раз ее успокаивал вид нагайки. Приставленный к ней урядник, замахиваясь, рыкал: «Не шебуршись, еще дадут последнее слово». Упоминание о последнем слове меня порадовало, но я бы не возражал, если бы ей всыпали как следует. «Протокол подписан, обвиняемый», — завершил судья, потрясая над головой бумагой. «Меня избивали!» — взмолилась снайперша, но вновь осеклась, получив тычок нагайкой. В гробовой тишине войсковой закончил: «Зроблено у присутствии понятых вахмистра Галушко и урядника Цибуля». Казаки, как по команде, отозвались: «Любо! Любо!» И я понял, конопатой не отвертеться ни при каких условиях. Казалось, полковник распорядится немедленно ее расстрелять, но он лишь осуждающе покачал головой и негромко произнес: «В голове не укладывается». Отец Трифон пробасил: «Дьяволица!» и трижды перекрестился: «Спаси, Господи!» Нерешительность атамана добавила снайперше уверенности, и она с новой силой заверещала о казачьих истязаниях, которые могут подтвердить соседи. Ее вера в свидетелей вызывала у меня лишь кривую усмешку. Само собой, ее били. Пусть скажет спасибо, что не забили до смерти. Отец так бы и поступил. Я размышлял: допустим, найдутся свидетели, которые слышали ее крики. Чем это поможет преступнице? Во время допроса ей надавали тумаков, она принялась вопить, и появились соседи. Поначалу не разобрались, и в подъезде возник тот самый скандал, который услышал очкарик. Во время перебранки казаки все объяснили людям, и скандал утих. Кто осмелится защищать убийцу? Потому-то никто и не спешил ей на выручку. И все же мольбы снайперши не пропали даром. Из толпы послышались робкие возгласы недовольства. «Может, и впрямь вынудили? Надо разобраться! Хорошо бы подключить прокуратуру!» Гитлер с дружками выглядели растерянными. Анжела сердито топорщила губы и трясла шиньоном, так называла мама ее прическу, а крысы бубнили о законе и справедливости. Я смотрел на них широко раскрытыми от возмущения глазами. Как можно защищать убийцу, да еще конопатую и с такими невзрачными сиськами? Совсем обнаглели. И все по вине атамана, который оказался чересчур осторожным. Не случайно протокол допроса для него перевели на русский. Я недоумевал, за какие заслуги ему присвоили высокое звание. По моему разумению, он и в подметке не годился отцу. «Если бы здесь находилась мама, — подумал я с сожалением, — она бы не умолчала насчет молдавского происхождения Анжелы Ионовны и ее подозрительного проживания в одном подъезде со снайпершей. И тогда казаки поставили бы ее рядом с убийцей, а заодно и весь выводок крыс. Я бы с удовольствием подсунул Анжеле муляж гранаты и повеселился, наблюдая за толпой». Покосившись на БТР, я усмехнулся. Посмотреть бы, как их размазывают по асфальту колеса размером в мой рост.